Глава 15. На этот раз ушел Эллен. Обещал проконтролировать, чтобы все было в порядке, пока моются девушки. Близнецы остались караулить по очереди в комнате, чтобы никто не обидел. Валери перехватил продавца с вещами, оплатив, тут же унес на этаж, снятый для нас. Успели, дожидаясь последних обещанных рабынь продавцом, поесть сами. Вымыть всех купленных, а это 32 взрослых и 18 детей. Чувство, что именно последних мы и должны дожидаться, не покидало меня. Раздался шум с улицы. Хозяин махнул мальчишке, прислуживающему в зале. Тот быстро выбежал во двор. «Да ничего интересного, заключенных будут выставлять на торги!» Протараторил мальчонка на вопрос, что там. «Почему их везут на рынок?» Мне стало интересно. «А куда их еще? Прибыли никакой, а так в казну хоть крохи. Таких рабов хорошо берут на каменоломни, но сейчас нет спроса, так что к вечеру казнят». Спокойно рассказывал трактирщик. Меня накрыло видение будущего, судорожно схватилось за стол. Адриан прижал к себе. Я никого не видела, перед глазами неслись обрывки видений. «Кулея, что с тобой, тебе плохо?» Марк растирал мне руки, заглядывая в глаза. «Нет, ничего, все в порядке, чуть голова закружилась. Нам надо туда, обязательно». «Куда? Тебе и так плохо!» Адриан запротестовал. «Мне нужно идти, ты можешь остаться и понаблюдать». Упрямо откинув его, начала подниматься. «За рабами присмотрят близнецы. Я с тобой». Подхватил меня под руку и начал выводить на улицу. Парни повскакивали и выскочили вместе с нами, идти нам было недалеко. На небольшой площади стелек с клетками вытаскивали осужденных. Мы остановились отдельно. В основном собрались зеваки, и особого интереса не было, значит, и цена будет бросовой. 12 крепких мужчин пригодятся на самые тяжелые работы. 10 золотых за каждого». «Еще несколько нелегкие, но поэтому и дешевле. Всего 5, и они ваши!» — прокричал глашатай. Ему ответила тишина. Я осматривала заключенных. В большинстве своем были в плачевном состоянии. Те, что дороже, еще были вполне крепкими. Натолкнулась на взгляд одного из них. Горечь в них и брезгливость вперемешку с ненавистью. 100 за всех!» — посмотрела на глашатая. Он расплылся в довольной улыбке. «Продано, леди!» «Куда их забираете, можно уточнить?» «Тренировки для солдат и обслуга». Дракон шагнул расплачиваться, смотрела на рабов, а они в большинстве на меня, ненавидящие. «Великолепно, леди, самое то для них!» Поклонился мне распорядитель торгов. Развернулась и ушла во двор гостиницы. Придерживал меня Марк, пока дошли до таверны. Открылся портал, и из него вышли торговец, 5 девушек, следом существо, закутанное в плащ, лица не видно совсем. Валери указал мне глазами на него, значит, это тот, кто занимается работорговлей. «Выводите рабов сразу на отправку», — крикнула я близнецам. Парни быстро вывели всех. Я делала вид, что не разглядела торговца. Как раз привезли заключенных, они столпились возле нас. Мысленно позвала Власена, объяснила свой план. Он похмыкал, но согласился. Торговец обратил на себя внимание дракона. Тот свысока смотрел на него, но деньги отсчитал. Я же шепнула Эллену. «Надо толкнуть того, что в капюшоне, в портал. В самую последнюю очередь, после заключенных, которые дешевые», — пояснила ему. Проход в мир открылся, и в него завели женщин и детей. Следом подтолкнули заключенных. Мгновений существа в капюшоне словно не было. Портал мигнул, меняя направление. Мы все шагнули следом за 12 заключенными. Вышли в лесу на полянке, возле реки. «Адриан, освобождай их!» «Парни, поделитесь с ними одеждой, обувью, едой, походными вещами», — попросила я его. «Ты уверена?» — дракон смотрел на меня, словно ослышался. «Абсолютно». Меня качнуло, Марк подхватил на руки. У меня закружилась голова, накатила слабость. Бывшие заключенные смотрели на меня растерянно. Один из них, самый первый, который одарил меня ненавистью на торгах, шагнул вперед, но Адриан предупреждающе зарычал. «Леди, а как же ваши слова?» «Нет никаких солдат, вы свободны. Дайте им оружие и немного денег». Марк шагнул обратно в портал, следом вышли все остальные. Вышли возле рабов. Они растерянно смотрели по сторонам. Вокруг них образовалась толпа. Мужчины пребывали без конца. Из дворца выскочил Вальтер. Он, побледнев, смотрел на меня, затем шагнул ближе. «Ты жива? Я думал, что больше не увижу тебя». «Да, устала очень. Вальтер, распредели на один общий этаж всех, кроме мужчин, их отдельно. Им всем нужны лекари, одежды и отдых. Адриан, сними ошейники, пожалуйста. Работорговца в магические кандалы, он очень силен». Говорила на ходу. Марк уносил меня в мою комнату. Следом шел Станис. Он уже там, шустро раздел меня, уложил спать. Я успела почувствовать, как Марк лег рядом, прижимая к себе. Дальше только сон.